Глава 16. Утро 2 января ленивое. Мы с сыном продрали глаза только около 8. Внутри себя злорадно смеялась и возвела руки к небу. Наконец-то! Неужели я дожила до того момента, что могу поспать до этого времени? Те, у кого есть дети, прекрасно знают, что значит вставать в 7 утра. И это, замечу, неплохой случай. Мой сын до 4 лет предпочитал подниматься в 6:30. А тут взрослеет, растет. С такими радостными мыслями и поднялась с кровати, чтобы совсем скоро умыться и приступить к завтраку. «Как проведем день?» — уточняю у ребенка за чашкой ароматного кофе, в то время как сын уплетает омлет за обе щеки и запивает его чаем. «Посмотрим мультики», — предлагает он после паузы. «Потом пойдем гулять, а вечером к бабуле поедем». Собственно, не вижу причин отказывать. Мне и самой нужна пауза, чтобы замедлиться, разложить по полочкам все то, что со мной происходит. А я ведь и подумать не могла, что смогу с кем-то начать встречаться. Я же была против любых отношений. Помню про притирки характеров, про то, что есть люди довольно ревнивые, да еще и со своими тараканами в голове. Одним словом, не хотелось ввязываться в проблемы, но ввязалась. Ближе к обеду на телефон поступает звонок, и если я думала, что это звонит Илья, то сильно ошиблась. На экране высвечивается имя подруги, с которой мы перестали общаться еще в прошлом году. Да, так бывает, что несколько лет дружбы в одно мгновение испаряется. Мы ведь даже с праздником друг друга не поздравили. Хотя раньше такого не было никогда. «Доброго дня!» Здороваясь, понимая, что остатки этих отношений нужно рвать. Нечего нести на себе груз, который с каждым шагом становится только тяжелее. Ухожу из комнаты в кухню, чтобы Тимофей не слышал разговора, и встаю напротив окна. «Ты меня даже с Новым годом не поздравила!» — с упреком начинает Оля. «Как и ты меня. Во мне даже злости нет, просто констатация факта». «А я, между прочим, весь Новый год пыталась достучаться до твоего мужа!» «В каком плане?» Я немного не понимала, как эти два человека могли пересечься. Дело в том, что Оля недолюбливала Андрея точно так же, как и он ее. Девушка называла моего мужа дураком, он ее истеричкой. На этом обмен любезностями часто заканчивался. «Ты не ночевала дома!» — опять с обидой в голосе произносит Оля. «Он пришел ко мне домой выяснять, где ты есть!» «Так не пускала бы. Не видела причины обвинять меня в том, в чем я не виновата. Но...» Неожиданно для меня подруга начала рассказывать, что Андрей изменился. Он жаждет общения с ребенком, он понял, насколько был неправ и хочет вернуть все на круги своя. Я на всякий случай отодвинула телефон подальше от уха. «Заводят котов или тараканов, хотя последние сами по себе». Не согласилась я, находясь под глубоким впечатлением от нашего разговора. Эмоциональные качели начали шататься из стороны в сторону. «А мне это надо?» Говорит, «Здоровенный бородатый мужик». «Карин, ты мне про своего байкера ничего не рассказывала». «Колись, кто он?» Тут я даже нервно хихикнула и выдала то, с чего и надо было начать. «Оль, ты меня, конечно, извини, но обида на тебя у меня до сих пор сохранилась. То ты поливаешь грязью моего бывшего мужа и жаждешь меня с кем-нибудь познакомить, то рассказываешь, какой он замечательный человек. Знаешь, я не хочу тебя пускать в свою жизнь. Спасибо за эти годы дружбы, но дальше мы расходимся». «Чего?» Кажется, я увлеклась объяснениями. «Извини», — выдавила из себя. «Еще раз с Новым годом. Удачи тебе». Убрала телефон как можно дальше от себя, но когда пришло сообщение, боязливо вытянула шею и облегченно выдохнула. «Это Илья. Он желает нам хорошего дня и обещает мне вечером рассказать что-то важное. Естественно, он помнит про вечер у родителей. А вот я, кажется, позабыла предупредить родителей о нашем приходе». Быстро набираю маму. «Привет!» — выдыхает она. «Вы как? Мы сегодня вас ждем!» «Привет!» — нервно закусила губу. «Я по этому вопросу и звоню». «Что, не приедете?» Вот не люблю, когда меня перебивают, не дослушав. «Нет, мы приедем, но с нами будет еще один человек». Тут повисла немая пауза. «Какой человек?» — с нескрываемым любопытством спросила мама. «Мужчина, с которым мы встретили этот Новый год». «А Тимофей?» «Да что же сегодня все так кричат? Так и оглохнуть можно». И Тимофей был с нами. Думаю, он сам расскажет, какой интересный Новый год произошел у нас. Хорошо, тянет слово мама. Ждем! Сережа! Бедный папа. Я даже дослушивать не стала, зачем мама звала отца. Отключив звонок, я со спокойной совестью улеглась под боком у сына, чтобы тихо и мирно вздыхать, наслаждаясь своим счастьем. Илья приехал к нам за полчаса до назначенной встречи с родителями. Как всегда, аккуратно одет. А еще от него невероятно вкусно пахло парфюмом, что каждый раз хотелось прижаться носом к шее и вдыхать. «Как прошел ваш день?» — поинтересовался мужчина, замирая в нашем небольшом коридоре. «Отдыхали, смотрели мультики и ходили гулять». Правда, прогулка была непродолжительной, на душе было неспокойно. Каждый раз вздрагивала и переживала, что столкнусь нос к носу с Соловьевым. Бывший муж чудился в каждом встречном, доводя меня до нервного срыва и дергающегося глаза. Вот не было его год, и не было бы еще столько раз по 100. Я без него отлично жила с сыном, ни в чем не нуждалась, нашла гармонию и душевное спокойствие, занялась тем, что было по душе. Ну и зачем мне портить Новый год этим товарищам? Дед Мороз, забери его обратно, я загадывала другое желание. Какой у вас насыщенный день был, смеялся Илья. «А ты?» — начал расспрашивать сын. «Ты что делал?» «О-о-о!» — протянул мужчина, и глаза его загорелись каким-то таинственным блеском. «В ресторан сегодня утром пришла интересная пара». Даже я ушки навострила, потому что мужчина стал говорить таким таинственным шепотом, что было жутко интересно. «И?» — первой не выдержала я. «Так вот», — продолжил Илья. «Этого человека я видел до этого один раз, как, впрочем, и его спутницу». Тут я выпрямилась и прямо посмотрела в глаза повара, который продолжал говорить загадками. Два гостя разместились за дальним столиком. Заказали... Что-то скромно они заказали на самом деле, по салату и фужеру вина, ну да ладно. Так вот, мой посланный разведчик подслушал очень интересный разговор. «По тебе театральный плачет», — возмутилась я, накидывая шубку. «Не слышу его горестных всхлипов пока что», — рассмеялся Илья, первым выходя из квартиры и помогая Тимофею спуститься с лестницы. Свой таинственный и жутко интересный рассказ он продолжил только в машине, когда мы расселись по своим местам. «Так вот, говорили они о том, что нужно вернуть одному рогатому козлу жену обратно. И даже разработали целый план». «Да ты что?» Ужаснулась я. «Именно», — покачал головой Илья. «Они даже этой несчастной женщине позвонили. Не они, а ее подруга. Говорили не вместе, конечно, а только девушка, но, судя по всему, ее послали лесом далеко и надолго. Возможно, насовсем». Я сидела и переваривала услышанное. «Надо же! А мне ведь сегодня Оля звонила и говорила про Андрея...» «Так...» «Стоп!» Я даже повернулась к Илье, который стал задорно хохотать на всю машину. «Долго до вас, милая леди, доходит?» «То есть?» «То есть именно так все и было. Я сам своим глазам не поверил, спрятался в кухне, позвал Мишку. Ну и дальше ты сама обо всем догадалась. Они пытались придумать план, как тебя с этим Андреем помирить?» Грозно и холодно произнес Илья. «Даже мне позвонили!» Вздохнула я. «Вот чувствовала, что что-то не так». «Да, таких друзей...» «Гнать в шею надо!» Завершила за мужчину и запыхтела не хуже чайника. «Вот ведь гады, а? Ну ничего, я им всем устрою!» Но план мести пришлось отложить, потому что мы добрались до нужного адреса. «Надо же!» — произнес Илья. «А у меня тут мама живет!» Он как-то враз помрачнел лицом и насупился. «У вас сложные отношения?» Я не знала, как правильно уточнить, почему мой веселый повар вдруг стал таким... серьезным. «Скажем так», — он задумчиво почесал бороду и стал отстегивать Тимофея, который внимательно, я бы даже сказала слишком, прислушивался к нашему разговору. «И она хочет познакомить меня с дочерями подруг». Я долго смотрела на него, после чего улыбнулась. «Ничего», — погладила его по руке, — «теперь ты без вариантов». «Ты наш!» — внес конструктивное пояснение Тимоша и даже Илью за широкую ладонь взял. «О да, он наш и точка!» «К нужному подъезду мы шли неспешно, но я уже видела, как мелькнула мама в окне и быстро зашторила занавеску. Не удивлюсь, что дверь уже открыта, и она от нетерпения пританцовывает у входа. Мда. После Андрея я пообещала себе, что ни один мужчина рядом со мной крутиться не будет, а тут сама его за руку веду. «Третий подъезд», — произносит Илья. «А этаж?» «Первый», — пожимаю плечами. «Моя мама живет во втором подъезде на втором этаже. Квартиру в вашем доме купил ей 2 года назад». Тут он задумался. «Нужно будет вас познакомить». «Только не сегодня, если можно», — взмолилась я. «Сегодня и сам, если честно, не готов. Я, видишь ли, уже давно с родителями девушек не знакомился». Тут мы зашли в подъезд и увидели открытую настежь дверь. Нас ждут как самых дорогих гостей. «Но год новый не подведи! У меня на тебя большие планы, если что». «А вот и мы», — сообщила, пропуская первым в квартиру Тимофея, потому что он хоть и маленький, но место занимал как 2 взрослых. Следом протиснулись и мы. Родители настороженно смотрели на 2-метрового бородатого мужика. «Это Илья!» — торжественно прокричал сын, стягивая с головы шапку. «Он такие вкусные печенья делает и сладости, а еще картошку с котлетами. Он повар!» Ну что ж, вот и познакомились. «Проходите, проходите!» — засуетилась мама. «Все к столу!» Ну что ж, праздники продолжаются.